Глава вторая. «Вика?» Первым меня замечает муж. «Надо же, какой заботливый и внимательный! Узнал меня сразу!» Даже занимаясь жаркой прелюдией, не забывает о любимой жене. Кровь в венах закипает с бешеной скоростью. Разгон такой, что голова кружится. «Вика, что ты тут делаешь?» Взгляд мужа соскальзывает с меня на парней, продолжающих толпиться за моей спиной. Надо отдать должное, понимание в его глазах вспыхивает мгновенно. Садив со своих колен замершую и перепуганную полуобнаженную девицу, он встает на ноги и делает шаг в мою сторону. «Без рук», — выставляю ладонь вперед. «Я, в отличие от тебя, сейчас при исполнении». «Важная встреча, надо же! По всей видимости, неотложная. Одни только сиськи тянут на четвертый размер». Ревность, боль и разочарование сжигают меня заживо. Скоро останется лишь горстка пепла. Едва ощутимо тряхнув головой, пытаюсь собраться и хотя бы внешне выдать картинку уверенной в себе женщины, а не скатиться в истерику на глазах у коллег. Боже, как я им в глаза смотреть буду? А жить как? Смотрю на мужа, а затем на его любовницу. Оба разгоряченные, возбужденные. Кабинет пропитан их похотью. Боль острым ножом полосует грудную клетку. Если бы мы случайно не помешали, он изменил бы мне прямо здесь. «Выйдите все!» В привычной для себя манере распоряжается муж, делая командный взмах рукой. Дескать, убирайтесь, холопы! Мне дышать тяжело, легкие тлеют, но все же выдавливаю себя. Все остаются, где стоят. «Милый, что происходит? Кто все эти люди?» Взвивается полуобнаженная девица. «Быть может, она слишком шокирована? Как-никак мы их прервали на самом интересном. Но почему она даже не пытается прикрыться? Хотя бы ладонями грудь прикрыла». «За, это шутка, что ли, такая?» Дует свои отфилированные губки. «Мне не смешно». «Она серьезно такая дура или прикидывается?» «Вик, давай позже. Тебе нужно остыть». Над ухом раздается озабоченный голос Романа. «Какой остыть? Мне провалиться сквозь землю хочется. Забиться в самый дальний угол вселенной и горько плакать. А еще вцепиться в волосы этой мерзавки и вырвать все до единого. С луковицами. А после отхлестать этим конским хвостом своего неверного благоверного. Ногами топтать хочется. Крушить все вокруг. Мне много чего хочется, но точно не успокаиваться. Он оставил меня утром дома одну с детьми, а сам помчался к... любовнице? Отменный, мать его, завтрак! «Послушай, коллегу, дело говорит». Максу хватает наглости усмехнуться. «Какая же сволочь!» «Вы все равно не сможете продолжить». Сочувственно поджимает губы, намекая на то, что его присутствие может нам помешать. Похотливый козел. «Уверен? Тогда сюрприз!» На ватных ногах, умоляя небеса не дать мне свалиться на пол прилюдно, делаю шаг в сторону. Хочу лучше видеть его подружку. Давно ли длится их связь? Как я могла не заметить, не понять? У мужа всегда было много работы. Он частенько задерживался, желая объять необъятное. Я, зная, какой он ответственный и скрупулезный, никогда не мешал и не устраивал сцен. А, по-видимому, надо было. «Девушка, вам лучше одеться, потому что в кабинете будут проводить обыск». Обращаюсь к ней официальным тоном, который долгое время оттачивал специально для подобных моментов. Не задавая больше вопросов, она кивает, спускает ноги с кожаного дивана, на котором они с моим мужем предавались разврату. Как же мерзко! Какой же кобель мне попался! Девица оглядывается по сторонам, словно бы ища что-то. Даже догадываюсь, что. Трусов-то на ней нет. «Зай, ты не видел?» Вздрогнув всем телом, она замолкает. «Какой же кошмар! За что это мне? Настолько тупая, что не поняла, кто перед ней?» Или излишне растеряна? А может, просто циничная тварь? Смотрю на то, как неловко она натягивает бретели платья, пряча свою выдающуюся грудь. У парней моих, наверное, сейчас перед глазами что-то сродни небу в алмазах. Ее немного ведет, пальцы заметно подрагивают, но в целом держится молодцом. В ней чувствуется уверенность в собственной привлекательности. Она понимает, что сейчас на нее все пялятся, и кайфует от этого. Я была убеждена, что мне посчастливилось обзавестись прекрасной семьей, любящим мужем, замечательными детьми. Но жизнь оказалась сложнее. Не знаю, любит он эту размалеванную куклу или нет, но имеет явно с большим удовольствием. Она из тех женщин, кто умеет мужчину побаловать. Собой. Эдакая конфетка. И кого волнует, что начинка с гнильцой? Она подходит ближе, наблюдая за каждым движением этой твари с невероятным вниманием. Мне хочется понять, что в ней такого? Не мог же Макс только на секс повестись? Или мог? Кто-то из парней громко кашляет, и я прихожу в чувство. Я ведь на работе, нужно сконцентрироваться. Держусь за эту мысль, как за спасательный круг. «Вика, нам нужно поговорить. Пусть парни пока что перекур сделают». Муж предпринимает очередную попытку навешать на меня свое мнение. «Так и хочется сказать. Иди ты в пень, Макс!» «Мы с тобой дома поговорим. А сейчас мы с коллегами продолжим то, ради чего сюда приехали. Меньше всего на свете мне хочется выяснять отношения прилюдно. Какой же стыд! Сколько теперь будет пересудов и сплетен?» «Ты не можешь проводить здесь обыск», — чеканит он. «С чего вдруг? Напомню, твоя судейская неприкосновенность распространяется на занимаемые тобой жилые и служебные помещения, транспортные средства, документы, даже багаж. А на места для утех, если они тебе, конечно, не принадлежат, не распространяется. Поэтому, пожалуйста, покинь помещение и не мешай нам работать». Мне хочется выцарапать мужа глазам, разодрать кожу, сделать так же больно, как и он мне. Но вместо этого я по крупицам собираю свою выдержку и стараюсь говорить ровно, без всхлипываний и завываний. Если бы кто-то знал, как мне сейчас больно, будто кожу сдирают заживо, а я должна ни звука не произнести, иначе небеса упадут на землю. Нельзя, просто нельзя быть слабой. Если ты сейчас сорвешься, результаты многомесячных трудов десятка людей пойдут на смарку. Уговариваю себя сдержаться. По глазам мужа вижу, развод ждет меня долгий и выворачивающий душу наизнанку. Если посмею испортить его репутацию, он будет мстить. У меня ведь дети, а работа мне точно нужна. Можно тебе на пару слов? Не дожидаясь ответа, муж хватает меня за руку и, растолкав застывших оперов, они тоже шокированы, затаскивает в какую-то подсобку. Она, судя по всему, служит помещением для отдыха и перекуса, ударяясь бедром о небольшой столик. «Ты что творишь, мать твою? Совсем от ревности ополоумила!» Хлопая глазами, не сразу поняв, о чем речь. «Впору смеяться. О чем это он?» Макс смотрит на меня пристально, даже зло. Ждет ответа. Родной, самый любимый, но такой далекий и чужой человек. Я сама не заметила, как во мне что-то умерло. Любовь разлетелась на мелкие части, просто в пыль. Теперь на ее месте пустота, как черная дыра. Она затаскивает меня в свои сети. Во рту скапливается слюна, перед глазами темнеет. Я стараюсь держаться, но сознание плывет против воли. Пытаясь удержать равновесие, отвожу руку назад, упираюсь в ее столешницу. Макс продолжает нависать сверху, чем доставляет большой дискомфорт. Мне и так неудобно стоять. «Вика, ты чего? Тебе плохо?» Вглядывается в мое лицо. Мимику разобрать не могу, потому что фокус пропал, но по голосу кажется взволнованным. Уже бы не разыгрывал здесь комедию. Можно подумать, ему есть до меня хоть какое-то дело. Нет, блин, мне просто прекрасно. Я сегодня в присутствии коллег и подчиненных узнала, что муж мне изменяет. Как ты думаешь, как я себя чувствую?» Судорожно сглатывая слюну, переводя дух. Облизав пересохшие губы, касаюсь своей щеки. Большими указательными пальцами прищипываю кожу. «Давай уже, Вика, приходи в чувство. Ты умеешь быть сильной. Нельзя рушить свою жизнь из-за похоти этого кобеля». «Держи». Макс вкладывает в мою руку стакан воды. «Я не буду это пить. Бог знает, кто до меня касался его губами». Медленно разворачиваюсь и ставлю на стол. «И где эти губы были до этого?» «Какой-то притон». «Даже в такой ситуации ты остаешься собой», произносит в сердцах, снова же сдражаясь. «Могла бы всплакнуть для разнообразия и позволить мне тебя утешить». «Чего? Еще скажи, что ты стал мне изменять, потому что слез бабских не хватало. Ты сам постоянно бесился, если я была в каких-то ситуациях излишне ранимой». В голове картинками мелькает наше прошлое. Жизнь с Максом меня закалила. Нет, он любил и заботился. Я считала его идеальным мужчиной и мужем. Но окружающая среда была слишком жестока к 20-летней девочке с двумя детьми на руках. Выйти замуж за принца — сказка добрая, но не на каждой странице. «Не устраивай сцен, хотя бы здесь. Я не хочу из-за какого-то нелепого недоразумения портить свою репутацию». Шипит на меня, плотно сжимая челюсти. «Не нужно меня выставлять крайней. Я здесь исключительно по работе. Я за тобой не следила». Озвучиваю только сейчас залетевшую в голову догадку. «Он серьезно? Я что, на идиотку похожа? Приехать с подкреплением? Очень смешно». «Ты не рассказывал, что Метрополь у тебя в разработке?» Летит укор в мою сторону. «Ты мне тоже не говорил, что имеешь бабу на стороне?» Грустно усмехаюсь. Его близость дается с трудом. Знакомый, такой родной аромат. Попадает в нос и воспаляет рецепторы. Парфюм, запах кожи. Я знаю Макса досконально, до последней родинки. Он ведь мой. Был моим. Первый и единственный мужчина. Дверь в подсобку распахивается, и на пороге появляется та самая девица. Дрянь, разрушившая мою семью. Только сейчас замечаю, что ярко-красная помада на ее губах размазана. Резко оборачиваюсь и на Макса смотрю. Он весь чистый, лощеный, лицо и рубашка. Штаны стоит спустить, проверить там. Истерично подкидывает мне версию мозг. И я мысленно содрогаюсь. Очень страшно не выбраться из этого болота. «Мой, скажи им, они в моем кабинете бумажки раскидывают. Что за дела? У меня там все красиво было». Стерва, походу, пришла в чувство и решила показать тебя истинную. «Заткнись». Макс не выдерживает, но она продолжает. «Ты же главный, скажи им, чтобы убирались. Скажи, а иначе мы расстанемся».